«Людям присущи слабости», написано под впечатлением от борьбы с болью и состоянием контрпродуктивным. Порою каждому бывает плохо, больно и лениво. Кто говорит иначе, просто лгун, ханжа, слабак? Легко сказать «усердным стань и терпеливым». На самом деле чрезвычайно трудно делать так. Боль забирает силы, совершенно душу не жалея. Туманит разум, подлая, снижает тонус до нуля. Но если сдюжишь с нею, то становишься сильнее. Получится и в жизни снова оказаться у руля. Олень коварная, весьма двусмысленная дама. Она подобна яду, одновременно полезна и вредна. И оставляя на душе отметины, рубцы и шрамы, напоминает, сколь прекрасна жизнь и сколь она одна. 23 июля 2021 года.